«Да не может быть!» — возразил гетман. Но, тем не менее, сейчас же послал Ясаула и писаря осведомиться об этом пожаре. «Вот тебе, друже мой, новый довод!» — продолжал доказывать свою мысль Багун, когда они снова вернулись к своим кубкам в палатку. «Надеяться на татар невозможно! А ты еще все думал про Турцию!» «И думал, голубы мой, и думаю», — тихо сказал гетман, проводя рукой по своему высокому, отуманенному, налетевшей тоской, челу. «Турция ведь за морем, и на нас оттуда своих лап не наложит, а татарву сдержит. Не осмелятся они тогда нападать на подвластную султану державу. А какая нам от нее может быть тягота? Ну, легкая оплата». Да небольшое послушенство, а в наши домашние дела она мешаться не станет и турчить нас не будет. Но живут же, браты, под рукой блистательного султана христианские панства. И волохи, и мультане, и сербы живут и хлеб жуют. Живут-то живут. А все-таки оно как будто неладно, почесал затылок Багун. Святой крест... и под опекою у неверных. Вот, ну не мирится с этим сердце, что хочешь. Эх, а что же тут иначе поделаешь, орлы мой, коли скрут, коли другого выхода нет? Без сильной руки, без поддержки нам не быть. Расшматуют на части. Этот андрусовский договор и заключен нам на погибель, чтобы легче было разорванные части растоптать под ногами. Аляхи взялись уничтожить и звание казаков. Эх, Иваны, Иваны! Ой, болит мое сердце по несчастной нашей отчизне. Да так болит! И сам ты ее любишь всей могучей своей душой. Сам отдал ей всю свою жизнь. Так ты и поймешь эту боль. Да, боль сердца я знаю. Свыкся с ней, ответил угрюмо Багун, наклонив низко свою поседевшую голову, словно под тяжестью накренившей ее туги. Что же нам делать? С кем нам советоваться? Говорил Дорошенко. Всякий сосед про свои лишь интересы думает, а до нас ему дела нет. Мало того, наши интересы, наше благополучие раздражают их. Мы ведь словно горох при дороге. Кто наеде, то и скубне. Горох, горох, улыбнулся горько Багун. Как только его до сих пор не вытоптали, удивляться нужно. Живучая и плодючая нива, друже мой. Оттого-то нами надо помыслить о данном нам Богом даре. Великий будет грех, если мы его выпустим из рук, занедбаем навек. Кто говорит, что быть под крылом неверы приятно? Но ведь это пока единая опора. Отдай нам только высвободиться, да опериться, так мы тогда и опору эту по боку без подпорок станем ходить на своих ногах. Вот это так думка, оживился Багун, и глаза его сверкнули прежней молодой удалью. Но за такую думку продолжи тебе, Боже, век. Эх, Калиб, да что и говорить. Да за одно это слово сейчас же готов отдать свою буйную голову и разбить ее на черепки. Друже мой, — обнял его горячо гетман, — золотое у тебя сердце и казачья душа. Эх, когда бы мне таких, как ты, хоть с десяток, свет бы перевернул. А ты мне будешь нужен в Чигирине. Там я соберу раду, чтобы обсудить все это. А ты поддержи меня. Времена ведь последние наступают. На краю гибели мы. Знаешь сам, посылали ведь мы к Бруховецкому пощупать его. Настоящий ли он христопродавец, или, может, осталась у него хоть крапочка в сердце, незакупленная сатаной. И что же? Сам видишь,